Глава 7. Разбитое испытание. Следующее утро встретило меня встающим солнцем, еле заметной болью в не до конца восстановившихся мышцах, да сопением проспавшего гороша. И это повелитель демонов. Не так уж много мы вчера и сделали, чтобы сегодня позволять себе расслабляться. Так что, растолкав своего напарника, я двинулся в сторону зала для завтраков. Тоже, кстати, странное место. Вот где еще можно увидеть целый Колизей, возведенный ради того, чтобы временно кого-то покормить. Хотя глаз тут, конечно, радуется, да и сидеть удобно. Не просто анатомически, хотя и это тоже. А я еще про то, что можно выбрать место. Либо ты перекусишь в одиночестве, так ни с кем и не встретившись, либо в компании. Раньше я всегда предпочитал первый вариант, но сегодня решил двинуться к общему залу. Долгих разговоров я, конечно, не планирую, но и хотя бы просто познакомиться точно надо. Начать можно, для примера, вот с этой группы демонов за большим треугольным столом. За одной гранью сидит старый краснокожий демон с большим носом. Вроде бы про него говорил мне Горош. Локстар. Возле других граней расположились еще двойка и тройка повелителей, внимательно слушающих рассказываемую им историю. Похоже, они решили, что пойти за старым и мудрым соратником не будет уроном их чести. Может быть, они и правы. Хотя я вот сейчас, глядя на эту картинку со стороны, так бы не сказал. Паранойя? Нежелание с кем-то сближаться? Или на самом деле этот пожилой интриган просто их использует? Грозный повелитель заштатных миров все-таки понял, что ни на что не способен в одиночку. Но мы не горды. Садись, поможем тут освоиться. Заметивший мое приближение, Локстар махнул рукой, предлагая прихватить один из стульев и присесть рядом с ними. Только присесть. Без еды. В стороне от стола. Внимать мудрости, которую они извлекут из себя, пока я пережевываю пищу, да еще таким тоном, даже не представившись. Нет уж, увольте. Я, конечно, готов уважать старость, но только если она не наглеет. Может быть, я сейчас и лезу со своими правилами в чужой монастырь, но мне всегда казалось, что право поучать нужно заслужить. А за этой шестеркой я что-то не заметил никаких подвигов. Сидеть 5 лет в последней тысяче — это скорее слабость, чем повод для гордости. «Покажи мне рейтинг». Я вслух обратился к работающему в лагере духу-помощнику, который тут же вывел изображение в воздухе прямо рядом со мной. «Покажи мне рейтинг повелителя Локстара». «Ты знаешь мое имя? Похвально». Попытался перехватить инициативу демон, вот только я не собирался давать ему слово. «Локстар. Место в рейтинге 9278», высветилось на экране. «Покажи максимальное количество очков рейтинга, набранных за день». Если говорить громким и ровным голосом, то все вокруг будут слышать именно тебя, а не сбивающегося на крик оппонента. «Локстар. Максимальное количество очков рейтинга в день. 2». «Сформируй отдельный рейтинг членов последней тысячи по максимальному количеству очков, полученных за один день». Даже самому стало интересно, что ж получится. Дух-помощник, к счастью, не стал уточнять, что же я имею в виду, а быстро переделал таблицу под мои требования. В итоге мы с Горошем в новом списке оказались аж в первой пятерке. Видимо, сработали наши очки за раскрытие вражеского убежища. А задрожавший от ярости Локстар только в последней сотне. «И чему ты, — я указал рукой на место носатого демона, — собрался учить нас?» «Теперь указать рукой на наше место, и можно удаляться. Похоже, знакомство не задалось. Хотя это как посмотреть. С одной стороны, я так ни с кем и не навел мосты, а с другой, меня сейчас увидели многие, наблюдавшие за развернувшимся действом из-за своих столов. И в будущем, уверен, это принесет гораздо больше пользы, чем если бы я пошел на поводу у этой шестерки, прогнувшись под их требования. Все-таки моя цель тут не просто выжить. Будь так, тогда бы пойти под осторожничающего Локстара, наверное, было бы и правильно. Я хочу добраться до самых вершин, вернуться домой. А с такой задачей полумеры точно ничего не дадут». «Ну ты, брат, даешь!» Так увлекся своими мыслями, что даже не заметил, как ко мне подошел Горош. «Так отбрить эту шестерку! А ведь я все, что они говорили, сначала принимал за чистую монету. И только сейчас, после того, как ты показал их реальное место, понял, что это были просто мыльные пузыри, а никакие нереальные советы. Забей!» Почему-то стало приятно, что мой небольшой диалог с носатым демоном оценили по достоинству. «Значит, я правильно оценил итоги этой пикировки, что не может не радовать». А Горош в очередной раз подтвердил, что умеет думать и делать выводы, хотя жизненного опыта ему порой и не хватает. Как бы странно это ни звучало при описании демона, которому лет несколько раз больше, чем мне. К Кстати, может быть, из него получится неплохой новый член для моей команды? Парочка повелителей у меня уже есть, так почему бы и не появиться еще одному? Вот только что я смогу ему предложить?» Я размышлял над этим вопросом, пока мы ели, и пока переносились опять к серым болотам. А еще весь следующий час, пока мы выполняли нашу минимальную норму по постройкам, заодно выжидая, появятся ли вчерашние сопровождающие, или все-таки сдержат слово. К счастью, оба Эйлио оказались с понятиями и не стали нам докучать, так что, закончив со свитками, мы тут же приступили к разворачиванию защиты. И мне как раз в голову пришла интересная идея. «Горош, а у тебя ведь только одна способность изучена?» Начал я немного издалека. «Ну да». Демон был сконцентрирован на активации артефакта, так что слушал меня явно вполуха. «Ничего страшного, следующая моя фраза точно разбудит его интерес. А ты бы хотел изучить еще одну?» Продолжаю я тем же вкрадчивым голосом. «Ты про свой шитасу?» Горош выглядел не слишком вдохновленным. «Не получится. Первая способность каждого демона в какой-то мере уникальна, и ее никак не передать и не скопировать». «Кстати, интересный факт. Я не знал. А если я говорил кое о чем другом?» Я в пару слов описал действие усиливающей способности Кай. Штука, конечно, полезная, и мне самому бы пригодилась, вот только место уже занято. А верный друг тоже стоит немало. Да и выучу еще. Вот перейду на следующий уровень лорда и обязательно выучу». «Хочу». Глаза Гороша горели. В прямом смысле этого слова. Хорошо, что он уже закончил разворачивать бесцветную защиту, а то точно пришлось бы начинать все сначала. А так самое то выходит, и мой будущий поиск прикроет, и тренировку новой способности, в случае чего никто лишний заметить не сможет. Ну разве не красота? Если честно, у меня были некоторые сомнения, получится ли в принципе передать знания, которые я получил в режиме конструктора, и при этом так и не решился применить к себе. Но все прошло как по писанному. Сначала я поделился с Горошем словесной формулой, потом попробовал объяснить движение силы, которые нужно при этом производить. И у того буквально через 10 минут тренировок все получилось. «Кай, Сакрамакс!» Демон использовал свое новое приобретение на первом попавшемся гаде. Имеется в виду не неприятная личность, а одна из множества ползущих в округе змей. «И как?» Я не удержался, уж слишком торжественный у Гороша был вид. «Даже лучше, чем я ожидал. Не знаю, много ли тебе довелось сражаться, но поверь мне, нет ничего хуже тех битв, когда ты понимаешь, что для победы твоих сил просто недостаточно. А теперь... теперь я смогу пробить защиту даже лордов второго уровня. А учитывая, что они не смогут ничего такого от меня ожидать, поплатиться за это пренебрежение им придется очень и очень серьезно». Я сразу представил, как демон, напавший на Гороша, привычно хочет сбросить паралич со своих точек силы и бросается вперед, так и не увидев, что ничего не получилось. В итоге он лишается магии, и добить его лишь вопрос пары секунд. «Неплохо может получиться. Что ж, я рад. А теперь давай займемся поиском. В принципе, сейчас можно было бы и предложить переходить ко мне на службу. Что-то мне подсказывает, что под влиянием момента Горош бы даже не стал особо думать. Вот только я не хочу покупать ничью дружбу. Мне кажется, все будет по-настоящему, только если человек или демон сам дойдет до какой-либо мысли. Так что будем считать, что почву я подготовил, а сейчас сосредоточимся на давно запланированных делах». Горош, кстати, аж замер. Похоже, он ожидал, что сейчас-то я ему и вкачу цену за подарок, и мое молчание его явно напрягало. Надеюсь, я все-таки не совершаю ошибку. А то ведь все непонятное пугает и вызывает отторжение. А меня он сейчас понять как раз и не может. И главное, как бы все это не было воспринято за мою слабость. Ну да ладно, чего гадать, еще смогу все увидеть и даже прочувствовать прямо на себе. Не обращая внимания на попытки демона продолжить разговор, я присел в позу лотоса и активировал кайтоку. И весь привычный мир тут же пропал, уступив место картинке, показанной мне как будто с высоты птичьего полета. Вот край болота, где мы работаем, вот недостроенная башня, а вот даже и я сам. Местность внизу не появлялась сразу, она открывалась как будто бы небольшими кусочками, которые один за другим отхватывались от окружающей нас пустоты. «Выберите радиус исследуемой территории. От 100 до 100 тысяч метров». Странный разброс. С одной стороны, очевидно, чем больше, тем лучше. С другой, лучше не спешите начать с меньшего. А потом уже, разобравшись, можно будет начать действовать на полную. 100 метров. Территория вокруг меня тут же начала покрываться пятнами, похожими на ячейки рыболовной сети. Только эти были не одинаковые, а разные. Где-то больше, где-то меньше. И при этом их форма могла быть абсолютно любой. Похоже, это что-то вроде разметки. Но почему именно так? И зачем вообще она нужна? Я же в конце концов не карту рисую, а ищу сокровища». «Закончен анализ территории. Начинается проверка». В воздухе тут же взметнулись щупальца, те самые, что я видел во время создания способности, и начали с огромной скоростью по очереди опускаться на разные сектора только что размеченной территории. И только я задумался, что они действуют как-то странно, исследуя не все подряд, а лишь выборочные пятна, как все закончилось. «Хотите изменить эвристический поиск на полную проверку?» Стоило появиться очередному сообщению, как тут же все стало на свои места. Оказывается, моя способность — это не джин, который сразу выполняет любое желание, и не бездушная машина, которая только и может что следовать однажды заложенному алгоритму. Нет, Кайтоку оказался гораздо сложнее. Получается, сначала он изучает карту, находя места, где выше вероятность найти артефакт, а потом уже я могу выбрать режим, либо искать только там, либо проверять вообще все. В первом случае я сэкономлю кучу времени и смогу охватить большую территорию. Думаю, это больше подойдет как раз в том случае, когда точного места расположения сокровища я не знаю. А вот второй способ будет идеален для проверки какой-то конкретной точки. Уверен, псевдоинтеллект, встроенный в эту способность, не безупречен. Тут, наверное, как с золотом, крупные самородки можно найти и так. А вот мелочь, которая, тем не менее, тоже стоит денег, добывается только тяжелым и упорным трудом. Увеличить радиус до 10 тысяч метров. Промывать золотой песок можно будет, когда не останется другого выбора. А пока мне больше подойдет ловля крупной рыбки. И на этой оптимистичной ноте начались, наверное, одни из самых нудных в моей жизни 2 часа. Пожалуй, даже хорошо, как бы странно это ни звучало, что мне довелось просидеть 3 года в пустоте. Именно там я научился вдумчиво работать над одной и той же задачей долгое время. Старый я столько бы просто не выдержал. Но, наконец, все мои злоключения оказались вознаграждены. Проверка очередного пятна вывела не пустоту, как обычно, а цель. Она прямо-таки излучала силу и наверняка стоила очень и очень немало. Вот только она почему-то еще и двигалась.